Мой брат Юрий. За 26 лет до выхода на орбиту Земли советского космического корабля «Восток» с человеком на борту Константин Эдуардович Циолковский сказал: «Не хочется умирать на пороге проникновения человека в космос. Я свободно представляю первого человека, преодолевшего земное притяжение и полетевшего в межпланетное пространство. Он русский. Он гражданин Советского Союза, по профессии, вероятнее всего, летчик. У него отвага умная, лишенная дешевого безрассудства. Представляю его открытое русское лицо, глаза сокола». Эти слова произнесены великим ученым в 1935 году. Юрию Гагарину было в то время около года. Кто мог предречь тогда, что именно этот малыш, рожденный в семье смоленских колхозников, станет первым из тех обитателей планеты, на чью долю выпадет, разорвав путы земного притяжения, проникнуть в межпланетное пространство? И все же портрет космонавта, нарисованный Циолковским, удивительно точно предвосхищает и внешний облик Юрия Гагарина, и содержание его внутреннего мира. В этом может убедиться каждый из тех читателей, кто познакомится с воспоминаниями его старшего брата Валентина Алексеевича Гагарина. Предисловие ко второму изданию. Впервые повесть «Мой брат Юрий» была издана отдельной книгой в 1972 году. Интерес, проявленный к ней читателями по выходу в свет, не стал слабее со временем, и это, в общем-то, объяснимо. Главный герой книги – человек редкой пока профессии – космонавт. И не просто космонавт, первый из их когорты в Союзе, на Земле. Люди самых разных возрастов, самых несхожих призваний хотели и хотят знать как можно больше о жизни Юрия Алексеевича Гагарина. Читательские конференции в школах и вузах, на заводах и в колхозах, в студенческих стройотрядах и воинских частях. Письма из самых отдаленных уголков страны, и во время встреч с читателями и в письмах многочисленные вопросы, а порой особое спасибо этим людям, теплые воспоминания, искренние рассказы о встречах с Юрой. Вопросы. Этой темы не обойдешь. Бывают всякие. И серьезные, и курьезные. К примеру, часто встречается такой. Скорее всего, из разряда серьезных. Почему в повести так скупо говорится об отношении Юрия Алексеевича к жене, дочкам, Лене и Гале? В ответ приходится разводить руками. Отношение было самым добрым, славным. Юра очень любил и Валентину, и дочек. Это общеизвестно. Однако, товарищи дорогие, книга-то моя о другом. О нашем детстве, о нашей юности. О том, проще говоря, чему я сам свидетелем был, что с измальства память моя сохранила. Кстати сказать, вопрос этот задают преимущественно женщины. Из категории курьезных стоит, пожалуй, привести такое письмо. «Многоуважаемый Валентин Алексеевич, я прочитал книгу «Мой брат Юрий» и догадался, что у вас много знакомых среди космонавтов. Вы часто бываете в звездном городке. Это хорошо. Дело в том, что я очень хочу прославиться и стать героем Советского Союза. А прославиться и стать героем легче всего – если сначала станешь космонавтом. В будущем году я заканчиваю 8 классов. И у меня к вам, Валентин Алексеевич, огромной важности просьба. Устройте меня по знакомству в отряд космонавтов в Звездном, пока учеником. Когда я там вырасту, выучусь, я достигну исполнения своей мечты. Надо спешить, потому что желающих много. Я не хочу терять времени понапрасну». Обратный адрес на конверте подсказал, что с автором письма, его звали Володей, мы жили в одном городе, в Рязани. Выпал счастливый случай. Скоро встретились мы с Володей на читательской конференции в школе. Мальчик понравился мне своей честностью, открытой прямотой в разговоре. Как-то не вязалась с его ясным взглядом эта фраза из письма: «Устройте меня по знакомству в отряд космонавтов». Мы тогда долго, подробно говорили о том, как труден путь в отряд. Много мужества, физических и нравственных сил требует от человека. И о том еще, что по знакомству никто и никого туда не устраивает. История-то давно случилась, и Володя уже среднюю школу успел закончить. Где он сейчас, к какому делу в жизни прибился, сказать не могу. Но с той нашей встречи с ним не дает мне покоя одна мысль. Вот о чем она. О том, что в газетных и журнальных наших писаниях, в книгах на эту тему профессия космонавта и по праву апоэтизирована, полна романтики. Но, может, не в ущерб романтике нужно порой акцентировать внимание и на тех трудностях, которые выпадают на долю каждого космонавта, пока не пробьет его звездный час. Впрочем, и после звездного часа, после полета или нескольких полетов в заатмосферной дали, разве легче становится она, их работа? Я действительно бываю в звездном, и пусть со стороны поверхностно могу, однако, судить о том, как напряжены будни Юриных товарищей. Постоянный поиск, каждодневная учеба, тренировки, самозабвенный труд, известная степень риска, да и пример брата. Вся его недолгая, не знающая ленности, скидок на усталость, жизнь, памятен мне. В заключение хочу сказать, что новое издание повести дополнено отдельными фактами из жизни Юры и его близких, что сделана посильная попытка ответить на многочисленные вопросы, заданные в письмах, услышанные во время встреч с читателями, что использованы по возможности и воспоминания людей, знавших или когда-либо встречавших Юру. В этом издании появилась совершенно новая третья часть, названная так «Космонавт Гагарин». В ней приводятся некоторые подробности из жизни Юрия Алексеевича, командира отряда в Звездном. Рассказывается о том, как провожал он на орбиты своих товарищей. И еще. Повесть переведена в братских республиках, издательство «Прогресс» выпускало ее в свет на испанском и английском языках. Валентин Гагарин. Пролог. Ударил радостно школьный звонок и покатился по коридорам. В 6А класс находился на втором этаже. Учитель поднялся из-за стола, ребята загремели скамьями. Перемена. Последняя перед последним в этом году уроком. Мальчишки и девчонки сгрудились в распахнутых настежь окон. Каждому хотелось занять местечко поближе к солнцу, и так еще, чтобы лучше видеть улицу. В эту позднюю весну, на удивление всем, богато цвела сирень. Она тянула свои белые, розовые, синие кисти из-за деревянных изгородей палисадников к свету, к редким прохожим. Когда вот так греет солнце и многожданные, с походами в зеленый лес, с долгим зориванием на гжате, каникулы на носу, тут уж не до учебы. Самые интересные учебники вдруг скучнеют, всякая минута урока становится в тягость, и каждую перемену, ох, как ждешь, не дождешься. Кто-то из мальчишек вырвал из тетради листок, быстро соорудил голубя и швырнул в окно. Подхваченный волной теплого воздуха, голубь резко взмыл вверх, перелетел улицу и застрял в ветвях черемухи, в палисаднике напротив. Выдумка пришлась ребятам по душе. И вот уже зашуршали тетради, явственней стал треск выдираемых из них листов, цветные обложки пошли в дело, целые эскадрильи бумажных самолетиков, синих, розовых, красных, взмыли в воздух из окон второго этажа. Мальчишки свесили головы с подоконников. Ревниво, каждый за своим, за чужим одновременно, следили за самолетиками. «Во мой парит! А мой-то мой! Во куда полетел!» «Заливает, твой кувыркнулся!» «Не кувыркнулся, а бочку сделал!» «Понимал бы ты бочку!» «Пошей хочешь, так я могу!» «Отзынь, не то как врежу!» «А у моего центр тяжести лучше, я гвоздь в нос ему воткну!» По мостовой шел старичок. Серый парусиновый костюм, соломенная шляпа, очки в проволочной оправе на горбатом носу. И еще черная бородка клинышком. Заслышав ребячий гомон, старичок поднял голову вверх, улыбнулся, помахал ученикам рукой. Тут-то и случилось непоправимое. Самолет, выброшенный из окна последним, великолепный оранжевый самолет из тетрадной обложки со столбиками таблицы умножения на фюзеляже, с нарисованными красным карандашом звездами на крыльях. прочертив в воздухе плавную дугу, стремительно пошел на снижение и спикировал прямо на старичка. Задел шляпу, очки упали на мостовую, звякнуло стекло. Старичок нагнулся, шаря по мостовой руками. Ребят из окон как ветром сдуло. «Ой, он идет в школу!» — пискнул испуганный девчоночий голос. Когда в класс вошел учитель физики Лев Михайлович Беспалов, следом за ним бочком протиснулся в дверь старичок в парусиновом костюме. Ученики, приветствуя их, поднялись без обычного шума. «Садитесь!» — разрешил Лев Михайлович. «Сели, не дыша. Кто это сделал?» Беспалов положил на край стола великолепный оранжевый самолет, тот самый со столбиками таблицы умножения на фюзеляже, с нарисованными красными звездами на крыльях. Но ребята как будто ничего не замечали. Каждый сосредоточенно рассматривал крышку своего стола. «Кто обидел пожилого человека?» — повторил Лев Михайлович. Класс молчал. Старичок растерянно вертел в руках шляпу. Очки по-прежнему сидели на его горбатом носу, но одного стекла в них не доставало. Беспалов прошелся из угла в угол, взял со стола оранжевый самолет, повертел его в руках. «Вот что, ребята, наказывать я вас не буду. Через 45 минут начинаются ваши каникулы. Оставлять вас без обеда, вызывать родителей теперь уже бесполезно. Но вот рассоримся мы с вами, судя по всему, на целое лето». Класс шумно вздохнул. Шли минуты урока, но урок, по сути, не начинался. И тут из-за стола в среднем ряду поднялся невысокий русоголовый мальчуган. Сосед отчаянно дернул его за штанину. «Сядь, мол, чудак!» Но мальчуган обреченно отмахнулся. «Лев Михайлович, — сказал он, — не надо со всем классом ссориться, класс не виноват». И повернулся к старичку. «Это я сделал, простите меня, пожалуйста». Старичок прицелился в него уцелевшим стеклышком очков, пытаясь лучше рассмотреть виновника беды. «Я не с умыслом, по нечаянности вышла», — повторил мальчуган. Класс ждал. Старичок неопределенно пожал плечами, и вдруг добрая улыбка тронула его сухие губы, и тотчас она, эта улыбка, отразилась на лицах учеников. «Честное признание снимает с тебя вину, мой юный друг», — изрек он с витиеватой старомодностью. «Я не в обиде, да, не в обиде, на таких мужественных ребят нельзя держать сердце». Пожилой человек обратился уже к учителю. «Сам кончил гимназию, как же, тоже шалил, бывало. Возраст, ничего не поделаешь. Простим, ребят, да? Простим». Лев Михайлович как-то не кстати кивнул головой. Все вздохнули снова, на этот раз шумно, с облегчением, и тут же увидели в руках у Беспалова оранжевый самолет. «Всякое увлечение хорошо, однако в меру надо знать», — укорил ребят Беспалов и откровенно признался. «А я уж было подумал, что разругаюсь с вами на целое лето. Нехорошо вышло бы. Договорились же строить летом настоящие модели». В недавнем прошлом боевой летчик, участник Великой Отечественной войны Беспалов хорошо понимал, что это такое — ребячья страсть к авиации. Сам когда-то в довоенные еще годы начинал в аэроклубе. Он и подогревал ее постоянно, эту страсть, организовав в школе кружок по авиамоделизму. А сейчас продолжим урок. «Извините-с, еще минутку!» Старичок в парусиновом костюме, прежде чем покинул класс, снова всмотрелся в мальчугана. Тот все еще стоял за столом. Осведомился. «Как зовут тебя, мальчик?» «Юра Гагарин». История эта, приключившаяся с Юрой, стала известна в семье в тот же день. Когда вечером собирались ужинать, сестра Зоя спросила. «Что, Юра, страшновато было каяться-то?» «Еще как страшно!» Улыбнулся с хитринкой Юра. «Зато старичок очень добрый попался. Он, по-моему, сам робел не меньше нас». Сейчас, когда так много времени прошло с тех дней, пытаешься вспомнить все, что имеет какое-то отношение к детству Юры, к юношеским его годам. Что-то очень цепко, неизгладимо хранится в памяти. Что-то утрачено, потеряно. И, однако, не насовсем. Каждая поездка в Гжатск, теперь город Гагарин, или на место родового нашего корня в село Клушино, нечаянное или обговоренное заранее, в Встреча с друзьями собственной юности, с друзьями детства, юности брата, с людьми близко знавшими его, тонким лучиком высветят вдруг что-нибудь полузабытое, нечеткое, не имевшее прежде определенной формы. Начинает работать механизм памяти. Извлекаются из неведомо каких тайников картины событий, тех самых, над которыми порой и не задумался бы. Вот так и рождалась эта книга. Начать ее хотелось именно с этой картины, со старичка в парусиновом костюме, с оранжевого самолета, из обложек ученической тетради. Почему именно с этой, постараюсь сказать чуть позже. Часть первая. Клушина, наша родина. Глава первая. Канун 41-го. В лес за елкой. Вечером. Запоздно уже, я сказал маме. Завтра пойду в лес за елкой. Мама только что вернулась с фермы, разделась у порога. За окнами недвижно стояла густая темень. Семилинейная лампа, подвешенная к потолку на проволочном крючке, ярко высвечивала стены избы. Беленый угол просторной русской печки. Стол, за которым Зоя готовила уроки. «Ты слышишь, мам?» — повторил я. «За елкой пойду завтра». Мама вздохнула, согласилась. «Ладно уж, пойдешь. Видать, не дождаться отца нам». «Валь, я с тобой!» — вцепился в мой рукав Юра. «Я тоже хочу за елкой!» Я представил, как трудно будет ему, шестилетнему, угнаться за мной на крохотных лыжах по рыхлому снегу. Не побежит, поползет ведь. А день будет клониться к вечеру, потому что за елкой нужно идти после уроков в школе. Еще выбирать ее нужно. Не всякое годится к празднику. Представил я это и строго сказал. Ты посидишь дома. Нет, пойду, заупрямился брат. Нет, останешься. Пойду. Хватит вам, петухи, прикрикнула мама. Утро вечера мудренее спать. Зоенька, ты управилась? Сейчас один пример дорешаю. Пример сестра решила быстро, лампу загасила, и уже ничего не было видно в нашей избе. Ни печки, ни стола, ни стен, ни прямоугольников, врезанных в них окон. А за окнами как раз метель разгулялась. Подняла поземку, и ветер чертом завыл в печной трубе. Я лежал и слушал тихое дыхание Юрки. Он спал рядом, только руку протянуть. И вот она, его койка. Слушал, как сладко почмокивает во сне наш самый младший, Бориска. Как высвистывает ветер в трубе. Слушал и думал о том, что очень все это не кстати, и метели ветер. Не кстати потому, что за елкой надо идти, и вряд ли теперь по такой-то погоде, по непроходной дороге, отец успеет к празднику. Почитай, полтора десятка верст пути осилить надо. С его-то больной ногой? Да не в жизнь. Отца, как на грех, за неделю до Нового года с бригадой колхозных плотников направили в районный центр отремонтировать срочно какие-то общественные постройки. Обещал он нам вернуться дня через три, ну, по крайней мере, через четыре. Обещал, а вот неувязка вышла. Не кстати все это и потому еще, что в прежние годы, сколько помнил я себя, забота о елке ложилась на плечи отца. Теперь мне предстояло на себя ее взвалить. Да и праздник без отца скучнее он будет. Новый год, так говорила мама, принято встречать всей семьей. С такими невеселыми мыслями я и заснул. Уж не помню, что мне снилось ту ночь. Но разбудили меня голоса. Один приглушенный, не побудить бы ребят, мамин. Другой неторопливый, бубнящий. Отец, догадался я, как же это он успел? Глаза раскрываться не хотели. Протянул руку. Юры на койке уже не было, но постель еще хранила тепло его тела. Вылезать из-под одеяла мне тоже не хотелось. В избе, знал наверняка, сейчас не то что прохладно, студено. Лежал с закрытыми глазами, слушал медлительно спокойный рассказ отца. «Из Гжатска выехали в сумерки», — сказал он. «Сначала ничего, вроде ладно, а потом метель нас прихватила. Перепугались малость. Думаем, не заплутать бы. До тетерь доехали кое-как, решили остановку сделать заночевать. К утру улеглось, так снова в дорогу пустились. Спешили к празднику успеть. «Ну и хорошо. Я уж было беспокоилась», — отвечала мама. «Завтракай и отдохнуть ложись». «Какой теперь отдых?» «Валь!» — прошептал над самым ухом Юрка. «Слышь, Валь!» С трудом разодрал я веки. Юрка одет, умыт, причесан. Наклонился надо мной. На лице таинственность и нетерпеливость. Что-то, видно, знает такое, чего не знаю я. Хочется ему, очень хочется поделиться своей тайной. И радостно, что он узнал первым. «Валь, вставай, пойдем в сени!» Как и с вечера, помигивал за стеклянным пузырем семилинейки огонек. Теперь уже не такой яркий, потому что предутренняя темень, не в пример полуношной, не так плотна. Ходики на стене выстукивали минуты. Тик-так, тик-так. Стрелки на ходиках показывали очень раннее время, без 10:05. Мама, управясь с ухватами, задвинув в печку большой чугун со щами, куталась в теплый платок. Ей сейчас на ферму надо было бежать к поросятам, своим подопечным. Отец сидел за столом и ногтями сдирал мундиры с холодных картофелин. От вчерашнего дня осталась картошка. Завтракал. «Здорово, батя», — сказал я ему, и, как был в трусах, майки выскочил вслед за братишкой в сени. Мороз ударил в колени. Знойные мурашки побежали по телу. Ух! В сенях на скамье стоял с прикрученным фитилем фонарь летучая мышь. И тут, в скупом его свете, я вдруг увидел прислоненную к стенке елку. Тонкая, пушистая. Верхушкой доставала она потолок и сверкала каждой своей ветвью, каждой иголкой. Это снег и льдинки застыли на ней и теперь отражали скудный, желтоватый свет летучей мыши. Юра вывернул фитиль в фонаре, качнул веточку на елке. Осыпался снежок. Льдинки на ветке заискрились, заблестели. Одна упала на пол, разбилась с хрустальным звоном. Вот это да! Отец елку принес. «Игрушек вовсе не надо», — невпопад ответил братишка. «Правда, Валь? Так вот и поставим. Красиво!» «Она растает, Юрка, она от тепла растает. Ничего не останется». Юра погрустнел, а я почувствовал, что совсем замерзаю в холодных сенях, побежал в избу. Подарки. Дом наш на высоком каменном фундаменте стоит. Громоздкие неподъемные камни эти присмотрели на дальнем поле и прикатили во время стройки самолично отец и мать. И как управились! Просторный у нас дом, соломой крытый, из звонких пропитанных запахами солнца и смолы лисин сложенный. Он и срублен был отцовским топором, и поставлен был на хорошем месте, на самой окраине села, у дороги, что ведет в Гжатск, в районный центр. Вокруг дома сад, яблони, вишенки, смородина. За дорогой у нашего дома она делала поворот почти под прямым углом. Луг. Зимой он белый, заснеженный, а летом цветистый, пестрый, гудящий пчелами. Дальше за лугом стояли молочно-товарные и животноводческие фермы. Мельница-ветрянка лениво помахивала крыльями. За мельницей пол горизонта синим поясом, увязывая, лес виднелся. Если же к нам идти от центра села, от школы, например, то следует спуститься по довольно отлогому и длинному склону. Зимой это было очень удобно. Едва первый снег выпадал, и склон становился выше, круче. Мы, ребятня, подошвами валенок, такие протаптывали на взгоре ледяные дорожки, одно удовольствие. Возвращаешься, бывало, из школы, остановишься на минуту на самой вершине склона, посмотришь вниз, потом оттолкнешься посильнее и только держись, смотри, как бы нос не расквасить. Мчишь без останову. Притормозишь где-нибудь далеко за родным домом, вдруг обнаружишь, что шапку на полпути обронил, сумка твоя раскрыта, а тетрадями ветер на снегу играет. Идешь собирать. От родителей, понятное дело, за обувь доставалась. Горела она на наших ногах. В тот день, последний день декабря, занимались мы в школе недолго. Нам раздали табеля с оценками за вторую четверть и распустили по домам, предупредив, что в 3 часа дня в школе состоится новогодний вечер. Домой мы с Зоей шли, утопая по колено в снегу. Ночная метель сделала свое дело, засыпала, замела наши ледяные дорожки. Только редкая цепочка глубоких следов, наших же утренних, бежала нам навстречу по склону. У крыльца дома топтался Юра, нас поджидал. Шапка на нем моя, старая. Тесна она мне стала, да и водилась так в нашей семье, как и в других крестьянских семьях. Младшие все донашивали за старшими. Достаток не ахти какой имелся. На подбородке шапка тесемками завязана, так что только глаза и нос покрасневшие видны. Пальтишко длинное и пестрые, мамой связанные варежки на руках. Завидев Зою и меня, Юра побежал навстречу, глотая слова, прикартавливая чуть-чуть, закричал. «Я тоже с вами в школу пойду на праздник!» «Пойдешь-то ты пойдешь», — ответил я. «Только вот беда, тебя ведь никто не приглашал туда, вдруг не пустят?» «Ну, что ты болтаешь, чего выдумываешь?» Вступаясь за брата, оговорила меня Зоя. «Как это не пустят?» «Очень просто, кто он такой? Не школьник даже, так, от горшка два вершка». «Пустят», — упорствовал Юра. «Меня Ксения Герасимовна пригласила». Трудно давалось ему сложное имя-отчество моей и Зоиной учительницы. И он для убедительности повторил еще раз. «Ксения Герасимовна пригласила сама. Я катался на лыжах, она подошла и сказала, приходи, Юрик, в школу. У нас праздник сегодня, и у тебя тоже будет праздник». «Тогда придется взять». В избу мы ввалились втроем, точно в жаркую речную воду окунулись. От печи исходило ровное тепло, вкусно пахло свежими щами. А посреди комнаты в крестовине, только что слаженной отцом, стояла наша красавица-елка. Росинки блестели на ее ветвях и пританцовывая, ходил вокруг нее и хлопал в ладони Бориска. Мы разделись и, пока оставалось время до начала школьного вечера, принялись обряжать елку. Хозяйничала Зоя, мы с отцом помогали ей, а Юра и Борис вертелись около. То есть не то, чтобы вертелись, норовили игрушки на ветке цеплять, да не все у них получалось. Борис был увольнем, ходил медленно, весь преисполненный какой-то внутренней важности. Юра, не упуская случая, дразнил его. Так было и сегодня. Схватив Бориску за руки, Юра потянул его к себе, приказал, строго глядя брату в глаза. «Будешь делать, как я. Заниматься зарядкой будем. Делай раз». Две пары рук, одна против воли их хозяина, взметнулись вверх. «Делай два». Руки разошлись в стороны. «Делай три». Руки упали вниз. И снова «делай раз». Вот таким манером, зарядкой, Юра изводил Бориску по несколько раз на дню. Особенно по утрам. Заканчивалось всегда одним и тем же. Не выдержав такого вольного с собой обращения, Борис с криком, со слезами на глазах убегал искать защиты у матери. Так случилось сегодня. Борис заревел. Мать прикрикнула на Юрку. «А я что? Я ничего!» — оправдывался он. «Толстый Бориска очень, вот я...» Наконец елка убрана. Ох и красавица же, обрядили ее. И все не то, не того сказочного блеска, что был на ней утром, когда в сенях стояла, и время уже идти в школу на праздничный вечер. Мама открыла сундук, перебирает в нем что-то. Мы ждем, затаив дыхание. «Юра!» — взвет она. «Вот тебе рубашку новую к празднику сшила. Ну-ка, сынок, надень. Посмотрим, хорошо ли придется». Рубашка, по общему мнению, пришлась в самую пору. Юра подозрительно смотрит на нас, не задразним ли мы его за девчоночьи нежности. Потом решительно идет к маме, целует ее в щеку. «Спасибо». Получает по обновке все остальные. Бориске мне тоже по рубашке досталось. Зое кофточка. «Мы спешим одеться, не опоздать бы». Мать все не отпускает нас, все приглядывает, ладно ли вышло у нее рукоделие. Радостная вздыхает вдогон, когда мы уже у порога. Чай не стыдно будет на людях показаться. Праздник. Школьный зал до отказа ребятами набит. По беленому потолку с угла на угол разноцветные флажки на нитках протянуты. Гирляндами из хвойных веток украшены стены. Я держу Юру за руку. С трудом пробиваемся мы к маленькой сцене. Так получилось, что едва переступили мы порог школы, преподаватели, которые хорошо знали Юру, затащили его в учительскую, помогли раздеться, снять пальто, шапку. А Ксения Герасимовна Филиппова, возьми да и спроси Юру, может, ты выступишь на нашем вечере? «Ага, выступлю», — вполне серьезно ответил брат. «Я целых два стихотворения к Новому году выучил». Вот и хорошо. Так мы тебя первым и выпустим. Я опять держу Юру за руку. Глазенки у него блестят, восторженно разбегаются по сторонам. Все ему вновь, все интересно. Впервые он попал в такой пестрый, гомонящий, сложный мир. Некоторые школьники из тех, что постарше, пришли на вечер в самодельных маскарадных костюмах. Оберегая, как бы не помять, пышные хвосты из марли, ваты, снуют меж ребят белки, сестрички-лисички, золотую пыльцу осыпают с высоких кокошников снежинки и снегурочки. Кругом чудеса, на каждом шагу диво дивнее. «Валя, а это кто?» – спрашивает брат. «Как? Это же Нинка Белова, соседка наша». «Нет, костюм на ней чей?» «Костюм на Нине сегодня великолепный, по длинному черному платью. Серебряная россыпь звезд из фольги, пышная и длинная до пояса русая коса у нее, а на черной шапочке искусно пришит полумесяц из бумаги бронзового цвета. Наверное, это ночь?» «А, я так и думал. Только эта ночь теплая, летняя». У самой сцены с деревянной шашкой на поясе, заломив папаху на затылок, покручивает тонкий рыжий ус лихой казак. «Чапаев!» — шепчет брат завороженно. «Женя, — говорю я Чапаев, — потому что узнаю в нем Женьку Белова, моего товарища по школе и по уличным играм. Женя, помоги-ка мне, артиста должен видеть народ». Женя, подморгнув брату, куда-то исчезает, вскоре возвращается со стулом в руках, поднимает его на сцену. Я помогаю Юре подняться на стул, и он, не дожидаясь, пока объявят его номер, объявляет его сам. «Милые ребята!» — кричит он изо всех силёнок. «Сейчас я прочту вам два стихотворения. Слушайте все, пожалуйста!» Школьники смеются, аплодируют. Кто-то выкрикнул «Просим!» Потом наступила тишина. Юра картавит, буква «Л» не дается ему. Он храбро заменяет ее отнюдь неродственной «Р», и это делает его речь особенно забавной. Первое стихотворение, слышим мы, называется «Про кошку». Села кошка на окошко, замурлыкала во сне. «Что тебе приснилось, кошка? Расскажи скорее мне». Он и второе стихотворение про елочку прочел. В лесу родилась елочка. И напоследок, как заправский актер, трижды поклонился залу. Зоина выучка. Ребята снова забили в ладоши. Я хотел снять Юру со стула, но он опередил меня. Я сам. Спрыгнул на сцену. Тут к нам подошел Дед Мороз, протянул братишке большой кулек с конфетами и печеньем. «Держи, Гагарин, за храбрость тебе и за талант!» Юра возрился на бородатого деда. «Спасибо! А вы взаправдошний Мороз?» – спросил он. «А какой же еще самый, что ни на есть заправдошний, из темного зимнего леса к вам на праздник пришел? А почему у вас борода льняная?» Юра попытался ухватить Деда Мороза за бороду. Тот откачнулся, погрозил пальцем и ушел в толпу ребят выводить на сцену следующего актера. «С новым счастьем!» Отец наполнил рюмки, и когда на наших старых ходиках минутная стрелка догнала часовую у цифры 12, поднялся за столом, медленным взглядом обвел избу. К вечеру натопленная печь дышала жарким теплом. На нашей красавице елке горели крохотные восковые свечи. Где-то за печкой, в потаенном углу, пострекывал сверчок. Не назойливо так, что вы только напомните себе. Может, песня сверчка и убаюкала Юру и Бориску, но, скорее всего, намаялись они за хлопотный день и дрыхли сейчас в своих тюфяках, что называется, без задних ног. За праздничным столом нас было четверо. Взрослый отец и мать, и почти взрослые мы с Зоей. Мне к тому времени исполнилось 16. Зоя была на 2 года моложе. «Старый год мы прожили хорошо, дружно», — как всегда неторопливо сказал отец. «Пусть и новый, и наступающий будет для нас счастливым и радостным, с новым счастьем». Мы соединили рюмки. Выпив свою, отец поставил ее на стол, прихрамывая, подошел к простенку, где по соседству с ходиками висел привезенный им из Гжатска пахнущий типографской краской календарь. Отец оторвал разукрашенный верхний листочек. На следующем значилось 1941 год. 1 января, среда. Иногда я задаю себе вопрос, почему так хорошо сохранились в памяти события того отдаленного от нынешних десятилетиями дня, последнего дня 1940 года. И думается мне, потому, наверное, что наступивший 41-й ожидаемого счастья нам не принес, помешала война. И потому еще, что в последний раз встречали мы новогодие вместе, всей семьей, встречали в своем доме, за своим столом, на своей родине. Нам было хорошо.